Уже давно я об этом думаю и хотел вас предупредить. Хотите ли? Зачеркнуто. Арман Лану. Вы опубликовали 27 томов за 10 лет. Этот безумный труд сожрал ваше тело. Бесспорно, Мопассан работал очень напряженно, но не больше Бальзака, Гюго и Резоля. Удивительнее то, что Мопассан вообще мог работать в том вихре, который наполнял его жизнь. В данный момент тело мстит, парализуя вашу мозговую деятельность. Вам нужен очень длительный и полный отдых. Сударь, я говорю с вами так, как говорил бы со своим сыном. То, что вы рассказали мне о ваших проектах, не обещает ничего хорошего. Что вы рассчитываете делать? Прежде всего, нужно покинуть Париж, как только я кончу лечение вашего рта. Не возвращайтесь в Ниццу летом. Она дергает нервы, как никакой другой город. Порт — это ад, точно так же, как Баронская гора. Ги собирался поселиться в лесу к востоку от Ниццы, чтобы быть ближе к Лорию. Арман Лану. Я сказал о моей яхте. Он ответил, я ее знаю. Она очень красива. Это прекрасная игрушка для здорового молодца, любящего покататься по морю и покатать своих друзей. Но это совсем не место отдыха для человека, утомленного телом и духом, подобно вам. Еще 2 года назад Ги буквально воскресал на борту своей яхты. Морские прогулки возвращали ему силы, при условии, конечно, что на время этих прогулок он оставлял все прочие развлечения. Теперь жизнь в море стала для него непосильной. В хорошую погоду вы обречены на неподвижность под сверкающим солнцем на раскаленной палубе рядом со слепящим глаза парусом. В остальное время под дождем, в маленьких портах, это необитаемое жилище. Будь яхта в 2 или 3 раза больше, и будь она столь же комфортабельна, как и квартира, я сказал бы вам, поезжайте. Или окажись вы в одиночестве, в почти незаселенной прибрежной лесистой местности, я сказал бы вам, пользуйтесь ежедневно этим судном. Но не живите на нем, у вас должно быть еще и другое жилище. Этот совет не устраивает Мопассана. Я хотел бы видеть вас в полной изоляции, в очень здоровой местности, где бы вы ни о чем не думали, ничего не делали, а главное, не принимали никаких лекарств. Ничего, кроме свежей воды. Вот его слова, заключает Ги. Я в полной нерешительности, не знаю, что делать, кого слушать. Мне хочется, однако, проверить, как действует на меня море. В этом намерении весь Мопассан. Он расспрашивает, взвешивает и, в конце концов, полагается на свою интуицию. Нормандец, само собой разумеется, не сжигает мосты. Если это не приведет ни к чему хорошему, я отправлюсь в Пиренеи, что мне очень рекомендуют. Мы поговорим об этом через несколько дней. В своей сыновней любви, в своей демонстративной зависимости – Ги не хочет показать матери, что он намерен принять важное решение самостоятельно. Во всяком случае, я закажу для моей яхты очень плотный тент во всю длину палубы. Он обеспечит мне небольшое, но прохладное убежище, как бы горячо ни светило солнце в портах. По выходе же в море, если мы будем идти в сильную жару, я останусь внутри, словно в маленьком голубом салоне, и буду там дремать, как у себя дома». В небольших портах, которые мне понравятся, я буду проводить по неделе, отдавая предпочтение испанским портам. Я отложу отъезд до тех пор, пока не настанет действительно прекрасная погода. Проведу несколько дней в Ницце, затем выйду в море. Незадолго до последнего приступа Ги по-прежнему сохраняет логичность мышления, силу воли. Удивительный контраст представляют собой отрывки из приведенного письма и набросок романа «Анжелюс». В творчестве он топчется на месте, в жизни он остается хозяином только на борту своей яхты. Прискорбно, что вся переписка Мопассана оказалась рассеянной буквально по воле ветра. Если ранняя переписка была более биографичной, чем литературной, то письма последних лет — это и есть Творчество Мопассана. Между двумя приступами болезни романист описывает свою смерть.